Глава 20. Дознание в основном прошло так, как я и предсказывал. Заседание отложили по просьбе полиции. Мы пребывали в хорошем настроении, так как ночью пришло сообщение из больницы, что травмы Джозефины гораздо менее серьезны, чем считалось ранее, и что она скоро выздоровеет. Но в данный момент, сказал доктор Грей, к ней не пускают никаких посетителей, даже ее мать. «Особенно ее мать», — шепнула мне София. «Я ясно дала доктору Грею это понять. Во всяком случае, он знает маму». Наверное, на моем лице отразилось сомнение, так как София резко произнесла. «Откуда этот неодобрительный взгляд?» «Ну ведь мать наверняка...» «Я рада, что у тебя такие милые старомодные представления, Чарльз. Но ты не слишком хорошо знаешь пока, на что способна моя мать. Она ничего не может поделать с тем, что просто обязана разыграть грандиозную трагическую сцену. А трагические сцены — не самое лучшее для любого выздоравливающего после травмы головы». «Ты действительно думаешь обо всем, не так ли, моя милая?» «Ну кто-то же должен думать теперь, когда нет дедушки?» Я задумчиво посмотрел на нее. Да, старого Леонидиса не подвела его проницательность. Мантия его обязанностей уже опустилась на плечи Софии. После дознания Гейтскилл поехал вместе с нами в Три Фронтона. Он откашлялся и торжественно произнес: «Я должен сделать всем вам одно объявление». Для этой цели семья собралась в гостиной Магды. В данном случае я испытал довольно приятное ощущение человека за кулисами. Я заранее знал, что должен сказать Гейтскилл, и приготовился наблюдать за реакцией каждого из членов семьи. Поверенный был сух и краток. Он держал в узде все свои личные чувства, в том числе и раздражение. Сначала он прочел письмо Аристида Леонидиса, а потом само завещание. Наблюдать за присутствующими было очень интересно. Я лишь жалел, что мои глаза не могли смотреть одновременно на всех. Я не обращал особого внимания на Бренду и Лоренса. Наследство, оставленное вдове по этому завещанию, осталось прежним. Я наблюдал в первую очередь за Роджером и Филиппом, а после них за Магдой и Клеменси. По моему первому впечатлению, все они держались очень хорошо. Филипп плотно сжал губы, откинул красивую голову на высокую спинку кресла, на котором сидел. Он ничего не сказал. Магда, напротив, заговорила сразу же, как только мистер Гейтскилл закончил. Ее низкий голос после его тонкого напоминал морской прилив, захлестнувший речушку. «Дорогая София, как необычно, как романтично. Подумать только, что наш дорогой старикан оказался таким коварным обманщиком. Этакий милый старый младенец. Он нам не доверял. Думал, что мы рассердимся. Казалось, он любит Софию не больше, чем всех остальных. Но действительно, это очень драматично». Внезапно Магда легко вскочила на ноги, танцующей походкой приблизилась к дочери и присела перед ней в глубоком придворном реверансе. «Мадам София, ваша престарелая, оставшаяся без гроша мать, умоляет вас о подаянии!» Ее голос перешел в тонкое завывание с акцентом кокни. «Подай нам медную монетку, дорогуша! Твоя мамочка хочет сходить в кино!» Ее скрюченные дрожащие пальцы потянулись к Софии. Филипп, не двигаясь, процедил сквозь сжатые зубы. «Прошу тебя, Магда, нет никакой необходимости в подобной клоунаде». «А Роджер?» — воскликнула Магда, внезапно повернувшись к своему деверю. «Бедняга Роджер! Старикан собирался прийти к нему на помощь, а потом, не успев это сделать, умер. И теперь Роджер не получил ничего. София!» — она с повелительным видом повернулась к дочери. «Ты просто обязана что-то сделать для Роджера!» «Нет», — возразила Клеменси. Она шагнула вперед с вызовом, глядя на родственников. «Ничего не надо. Совсем ничего». Роджер, шаркающей походкой, подошел к Софии, как большой ласковый медведь, и нежно взял ее за руку. «Мне не нужны ни пенни, моя дорогая девочка. Как только это дело прояснится или затихнет, что больше похоже на правду, Мы с Клеменси уедем в Вест-Индию и будем вести простую жизнь. Если я когда-нибудь дойду до крайности, то обращусь к главе семьи», — он улыбнулся ей обаятельной улыбкой. «Но до тех пор мне не нужно ни пенни. Я очень простой человек, моя дорогая. Правда. Спроси у Клеменси, так ли это». Неожиданно раздался чей-то голос. Он принадлежал Эдит де Хэвиленд. «Все это очень хорошо», — сказала она. «Но ты должен подумать о том, как это будет выглядеть. Если ты обанкротишься, Роджер, а потом сбежишь на край света, и София не протянет тебе руку помощи, пойдут недоброжелательные разговоры, которые будут неприятны Софии». «Какое значение имеет общественное мнение?» — с упреком спросила Клеменси. «Мы знаем, что для вас оно не имеет значения, Клеменси», — резко бросила мисс де Хэвиленд. «Но София живет в этом мире. Она — девушка с хорошей головой и добрым сердцем, и я не сомневаюсь, что Аристид был совершенно прав, выбрав ее хранителем семейного состояния. Хотя обойти двух сыновей, когда они еще живы, представляется странным в свете наших английских обычаев. Но я думаю, было бы очень плохо, если бы пронесся слух, будто она проявила скупость и позволила Роджеру разориться, не попытавшись ему помочь». Роджер подошел к тетке, обнял ее и поцеловал. «Тетя Эдит», — сказал он, — «ты такая милая и такой упрямый боец, но ты ничего не понимаешь. Мы с Клеменси знаем, чего хотим, а чего не хотим». Клеменси вызывающе стояла против них. На ее щеках горели два красных пятна. «Никто из вас, — сказала она, — не понимает Роджера. Вы никогда его не понимали и, наверное, никогда не поймете. Пойдем, Роджер». Они вышли из комнаты, пока мистер Гейтскилл откашливался и собирал свои бумаги. Лицо поверенного выражало глубокое неодобрение. Ему очень не нравились подобные сцены. Это было ясно. Наконец мои глаза остановились на самой Софии. Она стояла у камина, стройная и красивая, вздернув подбородок со спокойным взглядом. Ей только что оставили огромное состояние. Но главной моей мыслью была мысль о том, какой одинокой она внезапно стала. Между ней и ее семьей возвели барьер. Отныне София отделена от них, и мне почудилось, что она уже знала об этом и готовилась посмотреть в лицо этому факту. Старик Леонидис взвалил бремя на ее плечи. Он это понимал, и она сама это знала. Он верил, что ее плечи достаточно сильны, чтобы выдержать это бремя, но в тот момент мне было ее несказанно жаль. До сих пор София молчала. В действительности ей не давали говорить, но очень скоро ее заставят высказаться. Уже сейчас, за любовью к ней родных, я мог ощутить скрытую враждебность. Даже в грациозном спектакле Магды, как мне показалось, отчасти скрывалась злоба. А были и другие, более скрытые подводные течения, которые пока не вышли на поверхность. Мистер Гейтскилл закончил прочищать горло и произнес короткую и продуманную речь. «Позвольте мне вас поздравить, София», — сказал он. «Вы очень состоятельная женщина. Я бы не советовал вам предпринимать какие-то поспешные действия. Я могу выдать вам деньги, необходимые сейчас на текущие расходы. Если вы пожелаете обсудить дальнейшее распоряжение, буду рад дать вам самые лучшие советы, какие смогу. Назначьте мне встречу в Линкольнс-Инн, когда у вас будет много времени, чтобы все обдумать». Одна из четырех юридических корпораций, готовящих адвокатов. «Роджер!» — упрямо начала Эдит де Хэвиленд. Мистер Гейтскилл быстро оборвал ее. «Роджер, — сказал он, — должен сам о себе позаботиться. Он взрослый мужчина, ему, 54 года, по-моему. И Аристид Леонидис был совершенно прав, знаете ли. Роджер не бизнесмен и никогда им не будет». Он посмотрел на Софию. «Если вы снова поставите Associated Catering на ноги, не питайте никаких иллюзий, что Роджер будет успешно управлять ею». «Я и не собиралась снова ставить на ноги Associated Catering», — сказала София. Это были ее первые слова. Они прозвучали резко и по-деловому. «Это было бы глупой затеей», — прибавила она. Гейтскилл бросил на нее взгляд из-под лобья и улыбнулся про себя, затем попрощался со всеми и вышел. На несколько минут воцарилось молчание. Все понимали, что теперь остались наедине, в своем тесном кругу. Потом Филипп скованно поднялся. «Я должен вернуться в библиотеку», — проговорил он. «Я потерял много времени». «Отец», — неуверенно заговорила София, почти умоляюще. Я почувствовал, как она вздрогнула и отпрянула, когда Филипп посмотрел на нее холодным враждебным взглядом. «Ты должна меня простить, что я не поздравляю тебя», — сказал он. «Но это стало для меня шоком. Я бы никогда не поверил, что отец так меня унизит, что он не примет во внимание мою преданность ему, преданность на протяжении всей моей жизни». Впервые сквозь скорлупу ледяной сдержанности прорвался реальный человек. «Бог мой!» — воскликнул он. «Как он мог со мной так поступить? Он всегда был несправедлив ко мне, всегда!» «Нет, Филипп, нет, ты не должен так думать!» — закричала мисс де Хэвиленд. «Не считай это еще одним проявлением неуважения. Когда люди стареют, они, естественно, обращаются к более молодому поколению. Я уверяю тебя, дело только в этом. И кроме того, у Аристида была очень развита деловая интуиция. Я часто слышала, как он говорил, что две части налога на наследство...» «Он меня никогда не любил», — сказал Филипп. Голос его был тихим и хриплым. «Всегда Роджер, Роджер. Ну, по крайней мере...» Ужасное злобное выражение внезапно исказило черты его красивого лица. «Отец понял, что Роджер — глупец и неудачник. Он и его тоже лишил наследства». «А как же я?» — спросил Юстас. Я до сих пор почти не замечал юношу, но теперь увидел, что он дрожит от какого-то сильного чувства. Его лицо стало красным, на глазах выступили слезы. Голос его дрожал и срывался на истерический крик. «Позор!» — сказал Юстас. «Ну и позор! Как дедушка посмел поступить так со мной? Как он посмел? Я его единственный внук. Как он посмел обойти меня в пользу Софии? Это несправедливо. Я его ненавижу. Я его ненавижу. Я никогда не прощу его, пока буду жив. Жестокий старик, тиран. Я хотел, чтобы он умер. Я хотел выбраться из этого дома. Я хотел стать сам себе хозяином. А теперь мной должна командовать и помыкать София и выставлять меня глупцом. Лучше бы мне умереть!» Голос его оборвался, и он выбежал из комнаты. Эдит де Хэвиленд резко щелкнула языком. «Никакого самоконтроля», — пробормотала она. «Я понимаю, как он себя чувствует», — крикнула Магда. «Я в этом уверена», — ответила Эдит едким тоном. «Бедняжка, я должна пойти за ним». «Послушай, Магда», — Эдит поспешила вслед за ней. Их голоса замерли вдали. София продолжала смотреть на Филиппа. Мне показалось, что я увидел в ее взгляде мольбу. Если и так, то отец на нее не отозвался. Он холодно смотрел на нее, снова полностью владея собой. «Ты разыграла свои карты очень хорошо, София», — произнес он и вышел из комнаты. «Это было жестоко», — воскликнул я. «София!» — она протянула ко мне руки. Я обнял ее. «Это слишком большое потрясение для тебя, моя милая». «Я понимаю, что они чувствуют», — сказала София. «Этот старый дьявол, твой дедушка, не должен был так тебя подставлять». Она расправила плечи. «Он верил, что я смогу это выдержать. Я смогу. Мне жаль, что Юстаса это так задело». «Он переживет». «Переживет ли? Я не уверена. Он из тех людей, кто долго вынашивает что-то в душе. И для меня очень тяжело, что отец страдает». «Но твоя мать в порядке». «Она немного расстроена. Как же противно, что она вынуждена идти и просить у дочери денег, чтобы вложить их в постановку пьес. Не успеем мы и глазом моргнуть, как она насядет на меня, чтобы поставить Эдит Томпсон». «А что ты ответишь, если это доставит ей удовольствие?» София отстранилась от меня, запрокинув назад голову. «Я отвечу, нет! Это отвратительная пьеса, и мама не может играть эту роль. Это будут выброшенные на ветер деньги». Я тихо рассмеялся. не сумел сдержаться. «Что такое?» — подозрительно спросила София. «Я начинаю понимать, почему дедушка оставил тебе свои деньги. Ты вся в него, София», —